сталкивается третий и второй принцип, то на какой в первую очередь ориентироваться? На третий надо ли сначала взвешивать и может сначала помочь, а потом подкорректировать свои планы нарушенной помощью? Нельзя же отказать в помощи. Нет, друзья, ну вот смотрите, да, вопрос про первый, второй, третий принцип йоги и вопрос, а можно ли поменять местами второй и третий? Нет, друзья, принципы, они поэтому и первый, второй, третий, что они в порядке важности. Вы можете соблюдать второй и третий принцип йоги, нарушая первый. И таких примеров в истории было полным-полно. Фашизм. Понимаете? Третий принцип йоги великолепно соблюдал. Ну, так была только оговорка для своей собственной нации. К чему это привело? Подмена второго и третьего принципа йоги то же самое. То есть, вот, знаете, как бы, вы должны максимально выполнять первый принцип йоги. Только лишь после выполнения первого принципа йоги приходить ко второму, после второго к третьему. И нарушите последовательность, будут проблемы. Так, еще есть вопрос? Ну, комментарий, то, что первый не нарушаем. Так. Ну, давайте, раз уж вопрос, это серьезный вопрос с принципами йоги. Здесь, конечно, все гораздо сложнее, чем может вам показаться на первый взгляд. Дело в том, что в рамках этой лекции я не могу развернуто представить эту тему. Видите, в чем дело? Есть еще одно понятие – долг. И как бы самое главное – это определиться со своим долгом. Скажем, если вы родитель, и ваш долг – воспитывать своего ребенка, и вы его отшлепали, и тем самым нарушили первый принцип йоги, то это ничего не значит. Почему? Потому что вы выполняли свой долг. И таких очень много примеров. Но если вы определились со своим долгом, вы должны максимально исполнять первый принцип йоги. Максимально исполнять затем второй принцип йоги, и затем третий. Иногда говорят, а давайте поменяем местами, скажем, второй и первый. По сути дела, первый принцип йоги – это доброта, второй принцип йоги – это здравый смысл. И делают такое предложение. Ну, давайте сперва мозги человеку разовьем настолько, чтобы он понял, что добро делать хорошо. Ну, тем самым поменяем местами эти принципы. Так вот, друзья, прежде чем он по прошествию лет разовьет свои мозги, он может сделать такое количество плохих поступков, что потом, когда он их разовьет и поймет, что добро все-таки нужно, его дурная карма его накроет так, что мало не покажется. И наоборот, даже если вы где-то проигрываете со своим здравым смыслом, с отточенностью мозгами, но вы добры, то и вся вселенная к вам разворачивается. Знаете, мне в этом отношении нравятся русские народные сказки. Помните про Иванушку-дурачка? И дурак дураком был, но добрый. И все, и Василиса прекрасная его. А Кощей бессмертный, умный, аналитик, да, вместе с Бабой-Ягой. Вот. Но недобрые. И все. Проиграли. Почему? Потому что логика – это вещь классная. Разумность – это вещь классная. Но есть сверхлогика. Есть сверхразумность. И доброта как раз и есть сверхлогика и сверхразумность. То есть доброта всегда переигрывает своей сверхлогикой и сверхразумностью любую логику или любой разум. Или, знаете, тоже еще вот к слову сказать, вот продолжение вот этой сказки про этого Иванушку-дурачка. Был такой политический деятель, очень известный, Бисмарк в Германии. Он оставил так, примерно такое наследие, завещал, что никогда не замышляйте ничего против России, потому что на каждую вашу хитрость Россия ответит такой непредсказуемой глупостью, что вам всем станет очень, в общем-то, тошно. Ну, действительно, Россия, в общем-то, страна добрая. Ну, знаете, вот как-то вот мы, да, много чего там делаем, но как-то, ну, как и бабушка дурачок. Добрый, но вот немножко, немножко нет. И получается, что потом, ну, вы помните, да, что Иванушке и дурачку тоже ж не сразу Василиса-то прекрасная досталась. Тоже бедолаге пришлось потом мозгами-то это пошевелить. То есть, конечно, потом за глупость приходится расплачиваться России, но за то, что доброта оказывается выигрышем. Понимаете, да, вот, вот так и живем. Из поколения в поколение. Ну вот. А вот когда разовьем и первый, и второй, и третий, вот, на, вот в России, конечно, со вторым бы неплохо. Да и с первым иной раз, вспомните, 37-й год, все там, все расстреляли. Или сейчас все там, пятую колонну ищут. Как бы. В общем, знаете, вот политики это, религиозные какие там деятели, кто угодно, если он не добрый, смотреть на нее не хочется. Вот доброму можно простить даже глупость, а умному зло...